Глава 11. 6. Александрия. Поселок Тихий. «Опять 6-я барахлит», — раздраженно заметил оператор. «Помехи», — ответил сидевший за рулем техник. «Бывает». «Два раза подряд? Я укажу в отчете». «Похер. Указывай, что хочешь». В ответ оператор скривился, но развивать тему не стал. Во всем остальном техник свое дело знал. В те 4 раза, что их нанимали вместе, обошлось без серьезных ошибок. «Информации о цели больше не было?» — спросил оператор. Канал связи с организатором также мониторил техник. «Нет». «Сообщай сразу, если что-то будет». «Нет, молчать буду сидеть». Ошибок не случалось, зато говно из техника лезло непрерывным потоком. «На позиции!» — раздался в наушнике голос опоры 1. Оператор тут же пробежался глазами по всем камерам, быстро попереключав те из них, для которых в машине не было свободных экранов. Помимо десятка глаз, что они расставили вокруг дома и на ближайших перекрестках, по паре штук висело на каждом из автомобилей, столько же на всех контактах и на обоих опорах. С учетом, что каждая стоила 1000 по 20, организатор на финансирование не поскупился. И тем важнее было, чтобы операция прошла без накладок. «Пара человек во дворе на соседней улице. Еще мужик у гаража, но тоже далеко», — заговорил оператор. «Больше никого. Глушилки включил. Контакты вперед. Напоминаю, приоритет на любые информационные носители». «Принято, заходим». Хрипло отозвался контакт 1. С этой троицей до этого оператор работал лишь однажды, но показали они себя тогда хорошо. Потому даже потенциал сопротивления, указанный организатором до 4-го ранга включительно, особо оператора не пугал. Смущала только спешка, с которой все было организовано. Имея угрозу потенциал до 5-го ранга, оператор бы уже не согласился. Не из-за сложности, у него был опыт работы против 5-х рангов. И в том числе меньшими, чем сегодня, силами. А как раз из-за этой спешки, еще час назад он и не знал ни о каком тихом. «А что это за подкрепление будет?» — спросил техник. «То, что через 2 часа». «Не в курсе», — ответил оператор коротко. Контакты уже зашли в дом и медленно расходились, проверяя помещение. «Может, артефакторы, может, компьютерщики». «Все равно бред», — отозвался техник. «Почему нам тогда не оцепить просто дом и не дождаться их?» «А если она уничтожит информацию?» — предложил оператор. «Нахера? Почему она тогда не свалила, если в курсе, что мы здесь?» В ответ на это оператор только пожал плечами. Сейчас его интересовала только практическая сторона дела. В инструкциях было четко сказано в дом входить сразу, беречь носители. Хозяйку либо пленить, либо убить. Гостей, если будут, не убивать, дать уйти. Последнее требование было довольно странным. Впрочем, за годы работы оператор видел и не такое. «На первом этаже никого», — доложил контакт 1. «Опоры, будьте готовы, если вдруг хозяйка дернется», — тут же отозвался оператор. «Контакты 2 и 3 на 2-й этаж. Контакт 1, контроль снизу». «Принял. Принято». «Помнишь, когда тех епошек брали?» — вдруг хмыкнул техник. «Месяц назад. Реально дед верткий оказался, хотя даже не влияющий. Еле завалили. Прикинь, старуха такая же». «Прошедшие операции не обсуждаем», — раздраженно отозвался оператор. «Ой, да ладно тебе». Вот тут оператор нахмурился. Если на моргающую камеру он еще мог глаза закрыть, то на такое отношение к режиму секретности точно нет. Одноразовый кристалл способности смены внешности стоил 5000, при том, что действовал всего несколько часов, а этот даже язык за зубами держать не мог. «Я серьез», — оператор вдруг оборвался, кое-что заметив. «Сзади!» «Что?» Техник недоуменно уставился в монитор. «Ты про...» «У нас сзади», — хмуро уточнил оператор. «За машиной». Техник бросил взгляд на зеркало заднего вида. «Обожратый?» «Может быть». К джипу брел, путаясь в ногах, какой-то непонятный тип в плаще. Диск успел спрятаться, и лица, в опустившихся сумерках, было не разглядеть. «Анализатор?» «Фон слабый», — покачал головой техник. «Артефактов нет, фиксатора нет. Если и влияющий, то не больше первого ранга. Следи». Самому оператору некогда было с этим разбираться. Он не отрывал взгляда от мониторов. Контакты 2 и 3 уже поднялись на второй этаж и теперь проверяли комнаты там. «Контакт 1, повернись боком, чтобы я через обе камеры смотрел», — сказал он. Аномальчик тут же сдвинулся, и вместо стен в его экранах стали видны прихожая и гостиная. «Да ты охерел!» — вдруг возмутился техник. «Что? Он сыт!» — оператор вздохнул. «Тебе-то что?» «Твою мать, он на нас сыт, на наше колесо!» Невольно оператор все-таки переключил одну из камер и... Действительно. «Пусть». «В смысле пусть? Да за такую херню! На месте сиди, я сказал!» Тут уж оператору пришлось повысить голос, потому что техник потянулся к ручке, чтобы выйти из машины. «Но мы работаем или дрочим? Сиди и не дергайся!» «Пасть завали!» — огрызнулся техник. Пару секунд они еще мерились взглядами, а после техник убрал руку от двери. Еще через секунд 20 тип закончил свои дела и двинул куда-то в сторону. «Ну вот, я же говорю, твою мать!» По тону техника оператор тут же сообразил, что в этот раз комментарий касался не их пострадавшей чести, а дела. Тут же уткнувшись в монитор, он заметил, что глаза контакта 1 показывали потолок и черное пятно. «Контакт 1», — тут же вызвал оператор. Ответа не было. «Ты видел?» — тут же уточнил он у техника. «Нет, как раз на этого дебила отвлекся». «Падла». «Всем!» — тут же взял себя в руки оператор. «Контакт 1 выведен из строя. Контакт 2, доложи обстановку». «Ищем», — раздался глухой невнятный голос. Из всех контактов с колонисом только у первого было более-менее в порядке. «Прячется». Оператор не совсем понял, что означало последнее слово. У аномальщиков были свои способы поиска, подчас даже более эффективные, чем стандартные техники стихийников или способности системников. И если за несколько минут они так и не нашли... «Опора 1, заходи внутрь», — скомандовал он. «Со всей защитой! Опора 2, на тебе периметр!» «Принял! Принял!» С напряжением, глядя на экран и часто переключаясь между камерами, оператор следил за происходящим. Подходя к дому, опора 1 уже должен был активировать и последний шанс, и обманку. Шанс однократно мог защитить почти от любой угрозы. Обманка же была страховкой от автоматических атак, сбивая стихийные и системные средства наведения. Вместе с активной защитой самого стихийника в первую минуту боя комбинация почти неуязвимая. Ну а больше чем на минуту схватки влияющих редко затягивались. Подойдя к двери, опора шагнул внутрь. Хлоп! Половина мониторов в одну секунду погасла. «Что? Грохот!» Среди прочих, действующей осталась камера на груди опоры 2. И как в замедленной съемке оператор увидел хлестнувшие сквозь стены дома черные щупальца энергии. На миг после этого особняк замер со стенами, размер дыр в которых оказался больше, чем размер самих стен. А после второй этаж сложился в первый. Тут же в одной из камер что-то мелькнуло. «Сзади!» — успел крикнуть оператор, а после опору 2 сбило с ног. Немного, конечно, сердце тьмы было жалко. Когда мы с Софи бегали по башне Птицкер, я его все-таки немного повредил. Но даже такое сердце полуторного размера не могло стоить меньше 300-400 тысяч. Я немало воображаемых слез пролил, решив все-таки пустить его на эксперименты. Итогом оказался доволен. Полученные знания должны будут сильно помочь при поглощении сердца воды. Но само оставшееся от библиотечного демона сердце пришло почти в полную негодность. Стало дико нестабильным. Вот тогда мне и пришла мысль сделать из него небольшую бомбу и носить ее в рюкзаке, никому об этом не говоря. Ну и оказалось не зря. Защита, наложенная на дом Алексеем, серьезно затрудняла расспросы. Да и сама старушка не особо откровенничала, вот я и решил, по крайней мере, посмотреть на женщину в деле. Не прогадал. Первым, что меня удивило, но пока не поразило, была очень неожиданно оборвавшаяся нить аномальщика. Без шума, без энергетических всплесков, будто скальпелем резанули. И это при том, что у него по ощущениям ранг был не ниже третьего. Я уж подумал, а не справится ли старушка без моей помощи. Но нет. Стоило одному из стихийников уже четвертого ранга двинуть в сторону дома, Агафья все же не приминула воспользоваться подарком. Радиус переделанного в бомбу сердца был мной намеренно ограничен. Для активации же было достаточно пробить внешнюю оболочку. И с метанием ножей у женщины явно все тоже оказалось на уровне. Раздался грохот. По аномальщикам и стихийнику врезала стихия тьмы, а сама Агафья спустя пару секунд уже била второго-четвертого ранга в спину. «Сзади!» — успел крикнуть оператор. И каким-то чудом опора 2 все же сумел подготовиться к удару. С ног его сбило, но спустя миг весь экран залило пламенем. Еще через секунду стихийник выпрямился, не переставая разбрасывать вокруг огненные кольца и раскаленные плети. Сначала вслепую, а после уже более прицельно. Секунды через 3-4 картинка на мгновение замерла, и оператор сумел разглядеть. «Что это за тварь?» — воскликнул рядом техник. Хозяйка особняка совсем перестала походить на благообразную бабушку, какой выглядела на всех документах, имеющих отношение к дому. Черты тела женщины заострились. Движения сделались резкими до такой степени, что за ними стало тяжело уследить взглядом. В отличие от пары красных глаз, которые напротив будто вцеплялись в смотрящего. «Какая-то трансформационная техника», — ответил оператор. И тут же добавил резко. «За приборами следи!» «А смысл? Эта темная херь сожрала все в нулину, даже глушилка вырубилась!» Оператор поморщился. Этого еще не хватало. «Ха, смотри! Первый очухался!» И правда. На одной из камер, что смотрела на дом, стало видно, как зашевелились на краю развалины. А еще через миг заметную их часть раскидала в стороны. На освободившемся месте возникла фигура потрепанного, но живого опора 1. Пару секунд он еще стоял на месте, а после резко выстрелил рукой, отчего старуху, до этого ловко уклонявшуюся от ударов опоры 2, бросила на одну из плетей. Полностью это ее не остановило, но двигаться она стала медленнее. «Обрубайте конечности!» — скомандовал оператор в гарнитуру. «Будем живой брать!» Уничтожение дома организатору точно не понравится, нужно будет хотя бы свидетельницу предоставить. «Готовь все для транспортировки», — велел он технику. «Ее должно вырубить часов на 5, но только чтоб потом откачали». «Да уж разберусь», — отозвался тот. Поморщившись, оператор снова сосредоточил внимание на экране. И вдруг его сердце пропустило удар. «Ссыкун!» — выдохнул он. «Что?» — обернулся к нему техник и тут же возмутился. «В смысле?» «Да не ты, мать твою!» — воскликнул оператор и резко дернулся рукой к бардачку, где у него лежал приготовленный на самый крайний случай рейтер. «Тот, что к машине подходил!» Оператор просто не мог поверить, что реально мог принять его за простого пьяницу. Какое-то затмение. «А что с ним?» — все еще тупил техник. Не обращая на него внимания, оператор закричал в микрофон. «На территории еще противник, возможно, стихийник, с тьмой!» «Направление, ранг!» — отозвался тут же опора 1. Опора 2 в этот момент все увереннее теснил старуху. «Считать четвертым рангом», — сразу ответил оператор. «И... что?» «Опора один. Не понял тебя. Повтори». Камеры стихийника вдруг отключились. Оператор тут же переключился на другие и тут же увидел... Опора один лежал на земле. А рядом с ним, опершись на дверь лотуса, полустоял давешний пьяница. Взгляд его был направлен прямо на камеру. «Надо помочь им!» — раздался голос техника. Он уже тоже доставал свой рейтер. «Нет!» — ответил оператор. «Уезжаем!» «Что? Бред!» «Оставайся, если хочешь. У тебя 3 секунды!» Техник замер. Тоже бросил взгляд на экраны, где старуха все еще дралась с опорой 2, а Ссыкун безмятежно, словно в театре каком-то, наблюдал за этим. «Ладно, я с тобой. Хотя бы записи передадим». Вероятно, в другой ситуации стихийник стал бы для меня более серьезным противником. Но, видимо, после взрыва он еще не успел прийти в себя. Или я просто недооценивал свои возросшие силы. Шаг Тайдзи позволил подкрасться к нему бесшумно, не потревожив даже сигнальной техники, что окружало четвертого ранга. Книга подсказала идеальный для удара момент, а после хорошо напитанному энергией лезвию структур хватило выверенного взмаха. Ощущение оборвавшейся нити заставило чуть поморщиться, но и только. Убить воина в бою не считалось преступлением, но ответственность от этого никуда не девалась. Убил? Значит, помни, носи с собой. По крайней мере, если хочешь оставаться мастером перемен. «Ну долго еще?» — чуть прикрикнул я. Второй стихийник обернулся на голос, на секунду потеряв Агафью из вида. И тут же получил мощный удар отнюдь не старческой рукой. Мало того, что влияющего сбило с ног, так с него еще, похоже, слетели все техники, не говоря уже о ребрах, которые должны были превратиться в кашу. Он еще попытался что-то активировать, но напрыгнувшая сверху Агафья вонзила руку ему в грудь, разрывая внутренности, обрубая связывающую его с миром нить. К ней самой при этом хлынул от мертвого уже тела целый поток энергии. Не стихии, это было что-то другое, отчего все 4 резервуара женщины на миг вспыхнули ярче, а после она резко выпрямилась, уставившись на меня напряженным взглядом. «Там еще 2», — сказала она. «Они сообщат». Слова оказались резче привычного. Да и сама она теперь выглядела, наверное, все еще как человек. Причем, наверное, даже не как старуха, а просто как женщина средних лет. Но с особенностями. Заостренным худым лицом и звуком. Каждый сустав в ее теле, сгибаясь, едва слышно похрустывал, будто состоявшие из хитина члены терлись друг об друга. «Камеры все равно сбрасывают информацию на удаленный сервер», — ответил я, не став уточнять, что уже перестали сбрасывать. «Пусть едут». Несколько секунд мы стояли молча. «Отпустишь?» — спросила она, наконец, имея в виду уже себя. Видимо, не так уж и сильно она хотела умирать. «Нет», — ответил я. Впрочем, и в страхе ее было не обвинить. Мой ответ она восприняла спокойно. «Ты тоже убиваешь», — указала она на тело первого стихийника. «Взяв в руки оружие, перестаешь быть невинным». «А как быть тем, в чьих руках оружие с рождения?» Чуть приподняла она свои покрытые кровью руки. «Стоять на верной стороне». «А выбор?» «В этот раз без выбора». Я хотел добавить еще про то, что смогу защитить ее, и больше о своих принципах. О том, что мастера перемен стояли на страже именно жизни. Ведь даже хищников питала она. Пусть смерть и была их инструментом. Но понял, что это будет лишним. Не знаю, увидел ли это в свое время Алексей, но лично я понял, что больше всего Агафья тосковала не об охоте, а о стае. И ее я как раз мог ей дать. Правила простые. Я главный. Убиваем только врагов, защищаем своих. Смерть первого же невиновного означает и твою смерть тоже. Пару секунд она еще медлила. вибрация. Но в итоге решила не нападать. Хорошо, значит, проблем от нее не будет. По крайней мере, пока будет думать, что я сильнее. «Вещи я могу забрать?» — уточнила она. 10 минут есть», — прикинул я. «Так, может...» «Нет, с ними драться не будем». Теперь я довольно четко ощущал неправильность, что пыталась меня отыскать. Точно я сказать не мог, но, скорее всего, сюда двигался темный. А с ними я пока встречаться не хотел. «Все равно нас притянет». «Ладно», — согласилась Агафья. «Успею». 6. Окрестности Александрии. «Ты не на условленную точку едешь», — заметил техник спустя 20 минут после того, как они выехали из Тихого. «Не на нее», — ответил оператор. Секунд через 30 после этого техник молчал, потом произнес. «Ясно». Оператор даже немного удивился. «Значит, не такой уж техник и идиот». «Советую ближайшие 30 минут не брать никакую работу по нашему профилю», — добавил оператор. «Да уж не дебил. Найдем, где машину оставить, и сразу расходимся. А я уж думал, мы с тобой теперь до конца вместе». Поморщившись, оператор решил дальше ехать молча. Впрочем, до той неприметной парковки, где планировал бросить джип, оставалось совсем немного. «Падла!» Когда ему неожиданно маякнул постовой. «Твою мать, чего ему надо?» Тут же занервничал техник. «Сиди тихо», — отозвался оператор. «У нас все документы в порядке». На горожан 2, правда, а им, в отличие от граждан 3 или собственников 4, уже требовалось разрешение на владение оружием. Но и оно у них было. Практически на все, что они везли. Но то, на что не было, еще найти нужно было. Остановив машину у обочины, оператор принял безмятежный вид. «Добрый вечер. Нарушил что-то?» — уточнил он у подошедшего к машине полицая. «Лейтенант дорожной жандармерии Ивов», — ответил тот. «Нет, не нарушили. Ориентировка на угон. Мне нужно номер двигателя посмотреть. Откройте капот, пожалуйста». «Хм. Сейчас». Капот у этой модели открывался через ключ, так что оператору пришлось выйти из машины. Впрочем, ни в каких ориентировках джип значиться не мог, а значит, и волноваться было не о чем. Отперев замок, он поднял крышку. «Вот, может...» и оборвался. Ивов направлял ему в лицо рейтер, а техник и вовсе уже лежал на асфальте рядом с колесом, без сознания. Рядом с ним стоял еще один жандарм. Третий же доставал из-под днища джипа, прилепленный к нему... «Телефон?» Пару секунд оператор просто стоял в прострации, а потом до него дошло. «Ссыкун!» А они даже машину не проверили, при том, что к ней неизвестный прикасался. «Какой-то бред!» «Ложись!» — приказал Ивов спустя миг. «ГСБ!» 6. Александрия. Петровский вокзал. 2 часа спустя. «Мы с тобой теперь всегда будем вместе?» — поддела меня старушка. Саггиту я оставил на ближайшем арендном пункте. А вместо нее взял нам с Агафьей пару билетов на ночной поезд из Александрии до Дубова, города-спутника столицы Русской империи, 8. Места нам достались в полупустом вагоне. Несколько человек были заняты своими мобильниками, другие, разлегшись на несколько сидений, пытались урвать немного времени для сна. «А ты против?» На «вы» после всего увиденного женщину уже называть не тянуло. «Скучно, кажется, не будет, так что нет», — отозвалась она. «Спи, кстати, если хочешь. Как раз мне пока будет чем заняться». Она многозначительно бросила взгляд на прикорнувшую в паре рядов от нас молоденькую девчушку. Ворот у нее чуть разошелся, отчего хорошо была видна часть плеча и шея, с мерно бьющейся жилкой. «Чувство юмора — это хорошо», — ответил я. «Думаю, оно тебе понадобится». «Да, ехать нам 3 часа. Сначала я займусь делами, Потом у меня еще будет к тебе разговор. Ну вот, заинтриговал, а теперь ждать. А сначала разговор нельзя? Нет. Больше не обращая на нее внимания, я достал из рюкзака один за другим сразу 5 смартфонов и принялся за работу. Прежде всего, нужно было разобраться с письмами от Рэдклиффа. Казалось бы, суд Грандов был только утром, а англичанин уже до такой степени успел окунуться в явно родную для него стихию денег и власти, что, похоже, его даже немного притормаживать придется. Впрочем, это куда лучше, чем если бы у него, наоборот, идей не было. Часть писем от него пришла еще когда я был на 5-й, но и здесь на 6-й уже успела поработать межпланетная почта. Первые полчаса я потратил, чтобы внимательно все прочитать и хотя бы минимально присовокупить все это к моим собственным планам. Я не мог заниматься развитием рода в отрыве от своей основной должности – мастера перемен. Чтобы продолжать расти в силе, мне нужно было еще много чего. Не только тренировки и победы над темными, хотя эти две вещи оставались одними из основных. Кроме того, если я правда планировал завести жену или несколько, а мысленно я уже стал примерять эту мысль, то и развитие рода отставать было не должно. Это касалось как влияния, так и материальных ресурсов. Семья, я слышал, делом была накладным, так что недооценивать эту сторону не стоило. Ну и еще особняком стояла история Алексея, в которой, это было очевидно, мне в любом случае придется разбираться. Не только из-за обещания Алексу. Я уже совсем не сомневался, что все происходящее, в том числе попытка покушения во время конкурса, корнями уходило к старшему Фэнсу. И то, что Агафью я все-таки вытащил, в итоге тоже должно было пойти делу на пользу. Она с Алексеем встречалась, а значит, хоть что-то да должна была знать. Может, какую-то мелочь, которой не придавала значения. Рассказ стеклотарщиков в свое время помог мне посмотреть на личность Алексея под другим углом. Значит, и от старушки толк будет. Впрочем, об этом еще будет время подумать. А пока предложение Рэдклиффа. Немного пораскинув мозгами, я разделил их на 3 группы. Первая — связи. Вторая — структура. Третья — текущие проблемы. К первому пункту я отнес все, что касалось поддержания старых знакомств и наведения новых. Насчет старых я, разумеется, сам был за, потому что сам их и заводил. С Нойерами 6 нужно было встретиться как можно раньше. То же касалось еще нескольких человек, может, даже прям завтра. Касательно новых связей уже было сложнее. Рэдклифф сильно советовал встретиться с Гроссвеннерами, 7, и заручиться их поддержкой точно было бы выгодно. Останавливали меня 2 вещи. Во-первых, прошлое самого Рэдклиффа. В чем дело, я не знал, но почему-то ведь его из клана исключили, а значит, для англичанина это было личное. Потому существовал немаленький шанс вместо выгоды получить в довесок старые проблемы Рэдклиффа. Во-вторых, клан Гроссвеннер, 7, был приближен к роду Виндзор, 8. Стоило мне хотя бы в какой-то степени решить свои дела с Птицкерами, 8, и Барухами, 8, как на горизонте возникал еще один Гранд-Монарх, 8. Был я к этому готов? Петлять, ускользая от неприятностей, только до какой-то степени можно. Чрезмерно их число лучше не повышать. В итоге, обдумав все с разных сторон, я решил полностью идею не отвергать, но и не торопиться. Назначить встречу недели через 2-3. Сейчас, после суда, сразу на прочность меня никто щупать не станет. Даже Ротшильды, 8, которых я уже окончательно стал считать врагами, без подготовки в медиа больших шагов не предпримут. Остальные же и вовсе захотят сначала осмотреться, понять, что я буду делать. Я же использую это время, чтобы усилиться и организоваться, укрепить уже имеющиеся союзы, а уже потом буду решать насчет того, насколько плотно себя связывать с теми или иными государями, 7, и монархами, 8. Еще пару встреч знакомств с менее крупными фамилиями, предложенными Рэдклиффом, я, немного подумав, утвердил. Не сразу. В приоритете были старые союзники, но через недельку можно будет устроить. Вторая группа предложений состояла из всего, что было связано со структурой и общей организацией. Род собственник 4 и даже род землевладелец 5. Это было далеко не то же самое, что род правитель 6. Учитывая, что правителем меня признал суд грандов, то каких-то дополнительных обязанностей на меня это не накладывало. Потому структура была нужна, во-первых, для своего удобства, теми же активами управлять. Во-вторых, чтобы элементарно соответствовать статусу. Если собрать предложение Рэдклиффа в кучу и добавить мои личные требования, то получалась примерно такая разбивка. Пресс-служба. Рэдклифф, конечно, явно имел в виду что-то более классическое. И какого-то секретаря, а может и не одного, нужно было завести. Но для меня куда важнее было то, что мы задумали с Софи, с каналами в социальных сетях. И акцент я собирался делать на это. Финансовый отдел. На этот счет англичанин прислал мне самое объемное письмо. С целым списком предложений, начиная простым учетом, тут я был всецело за, а то в айолке одной явно было не справиться, и заканчивая основанием собственного банка. С социального статуса правителя, 6, гранды получали на это право, и, по словам Рэдклиффа, только законченный дебил этим бы не воспользовался. Юридический отдел. Тут у меня был Коул. Но нужно заметить, что это направление требовало как минимум оптимизации. В гражданских делах к юристу не было претензий, а вот по взаимоотношениям грандов явно требовался какой-то отдельный спец. Рэдклифф говорил, что частично готов это на себя взять, но у меня нет столько времени. Еще люди нужны. Гвардия, они же армия, если не приукрашивать, пока что состояла из меня одного. Ну и Оливера еще можно было учесть, ну и, возможно, бледного с Франциской. Пара мыслей, как все это довести до ума, у меня была, но для этого требовалось прям поработать. И тут, кстати, должно было помочь приданное от Вигмара Птицкера, ради которого я сейчас и ехал в Дубов. Охрана. Это пока ложилось на плечи Матса с немцами. Что характерно, даже Рэдклифф в своей записке отметил, что охрану обязательно нужно дофинансировать и оснастить технически. Значит, Матс не просто так говорил. Разведка. Книга перемен, моя разведка, хотелось бы сказать, но нет. Чем больше информации ты сам собрал, тем и на страницах больше увидишь. Пока что идей по этому направлению у меня не было, думать нужно было. Управление активами. Тут речь шла не об основных компаниях типа поиска и защиты или перспективных двигателей, а о сторонних, вроде того, что сейчас должно было вернуться из ареста, и того, что я успел напахать в Праджисе. Ну и часть подкинутого Вигмаром тоже здесь могла осесть. Главы направлений. Совет директоров, ну или его зачатки. В этот отдел должны были войти управляющие всеми вышеописанными отделами вместе с руководителями основных компаний. Наемничья поиск и защита. Во главе с Грубером и помощниками Филиппом и все тем же Фризом Бледным. Пока они занимались, по сути, полицейской работой в Праджисе. Искали пропавших, охраняли отдельных собственников, 4. Бросать я это не планировал, наоборот, видел интересную перспективу. Производственная поиск и защита. Тут, получается, был главный я. Помогал мне Нил Кван с командой, который устанавливал готовые блоки. И этого, мягко говоря, было недостаточно. Для элементарной сборки блоков, производства болванок под амулеты, нужно было минимум 3-4 универсала артефактора. Частично можно было бы бросить на это Франка с Трейси. Но тогда у стеклотарщиков осталось бы намного меньше времени на исследования. Да, тут надо прям серьезно думать. Перспективные двигатели. По сути, это была лаборатория по исследованию Графрана. Работали в ней Франк с Трейси, ну и я тоже подключался. И важность этого реально было нельзя преувеличить. По-хорошему, мне стоило бы не стеклотарщиков отсюда дергать, а наоборот, поискать спецов им на подмогу. А, ну и главным, видимо, тоже был я. Хотя теоретически можно было Франка повысить, он поактивней был. Угуан. Тренировочным центром в мое отсутствие руководила Вайолка с Бледным. Вроде даже получалось, но совсем забрасывать я права не имел. Наигун такого, мягко говоря, не любил. Как минимум, нужно было тренировать самого Бледного, чтобы он мог учить остальных. Плюс еще была школа стихий Манна, о которой можно было подумать. Рэдклифф, кстати, предлагал перенести Угуан с 7 на 6, либо на 5, чтобы быть ближе к порталам и транспортерам. Но этого я, наоборот, делать не собирался. Вторую базу организовать было бы не лишним, но точно не в ущерб Праджесу. Плюсов в удаленности от переходов было не меньше, чем минусов. Пусть это и не для всех было очевидно. На этом было плюс-минус все. Еще англичанин предлагал создать отдел исследований, а сам я подумывал об информационном. Но от первого я в итоге вообще отказался. Он бы дублировал функции поиска и защиты и перспективных двигателей. А второй, который должен был стать чем-то вроде библиотеки знаний, я пока просто поставил в очередь. Заниматься пока было некому. Ну и последняя, третья кучка предложений состояла из большого количества требований наличных денег, куда меньшего количества вариантов того, где их можно было бы быстро взять. На это конкретное письмо я ответил: «С деньгами каждый сможет». И уже потом, собравшись с мыслями, соорудил несколько четких инструкций и разослал их по адресатам. Самые полные достались англичанину, как управляющему, и Софи, как наследнице. Для остальных общую структуру тоже обозначил, но уже без подробностей. Ну и еще несколько писем просто составил на будущее. С теми же Манном и Аароном нужно было сначала поговорить, а уж потом предложение делать. Спасибо. Агафья как раз сходила до хоз-купе и принесла нам по кружке чая. «А у тебя случайно...» «Хм... Я даже договорить не успел, как передо мной появился еще пакет с приготовленным старушкой печеньем. Сама не ест, а захватить не забыла. Кажется, столько лет притворяясь благообразной старушкой, она и правда частично ею стала. Благодарю. Даром, что холодное, печенье все равно было вкусное». «Смотрела, что там?» — спросил я. Вытащив из-под сиденья оставленную Алексеем сумку, я положил ее на свободное место между нами. Пришлось чуть потесниться, сумка была немаленькая. «Леша предупредил, чтобы я не лезла», — ответила женщина. «И?» «И молния не открывалась», — я хмыкнул. «Понятно». Я взялся за язычок сам, и замок послушно расползся в стороны. Агафья демонстративно отвернулась, но глаза все равно косила. Прогонять ее не стал. Вместо этого принялся за изучение содержимого. И получилось примерно то, что я и ожидал. Большую часть объема занимала самая обыкновенная одежда. Повседневная, без изысков, на троих человек. А значит, на себя Алексей в этом плане не рассчитывал. Кроме того, внутри было... Набор неименных держателей, 10 штук по 100 колонисов каждый. Набор именных держателей на разные имена. 10 штук по 10 тысяч колонисов каждый. 3 фиксатора, причем не до минимума, а какой-то непонятной фирмы. Да еще и частично выпотрошенных. Правда, в рабочем состоянии, я сразу проверил. Коробка одноразовых и многоразовых кристаллов способностей. Почти все первого и второго уровня. По типу удара или лечения. Ничего экстраординарного. Килограммовый слиток графрана. 100 граммов чистого системного металла. 100 граммов чистого стихийного металла. Несколько стальных призм в отдельном футляре, от которых веяло одновременно и системой, и стихией, и даже чуть-чуть вмешательством. У меня почти минута ушла, чтобы понять, что это были гранаты, созданные, судя по всему, самим Алексеем. Никаких надписей на призмах не было. 3 стихийных револьвера фирмы Webley Windsor, несколько коробок патронов со стихийной же начинкой к револьверам, артефакторский набор инструментов, я и сам в рюкзаке носил похожий, несколько смартфонов россыпью. Опять же, наскоро я их проверил, ни контактов, ни каких-то других данных внутри не было. Видимо, просто чистые мобильники. Несколько социальных карточек на Алекса, Софи и Анастасию. На выбор от жителя 1 до собственника 4. И, в общем, все. То есть приятно, конечно, особенно порадовал Графран. Но ни больших денег, ни документов по исследованиям изобретениям не было. Я даже немного расстроился, когда... Вибрация. Случайно коснулся пальцами боковой подкладки. В тот же миг будто сработала какая-то потайная пружина. Ткань в том месте разошлась, образовав внутренний карман. Я ощутил пару выступивших капель пота, потому что гранаты в этот момент не взорвались только потому, что подкладки коснулись мои пальцы. Дотронься до этого места кто другой, он бы с гарантией умер. Вряд ли бы с такого расстояния и при смешанном воздействии 3 различных типов влияния хоть какая-то защита помогла. Я уж хотел посмотреть, что внутри. «Следующая станция — центральный вокзал Дубово», — разлетелся голос по вагону. «Прибытие через 2 минуты. Пожалуйста, подготовьте вещи к выходу». «Ладно, идем», — застегнув сумку, сказал я Агафье. «Машину арендую, потом посмотрю, что там». Уже выходя из поезда, я отстучал пару сообщений Виктории. До этого просто руки не дошли. В этот раз она ответила почти сразу. Ну и если опустить эмоции относительно меня, кобеля и импотента, и какого-то брата Анонизмуса, это реально такое имя? Плюс-минус у нее все было нормально. По крайней мере, пока. Единственное, она совершенно ничего не знала об утренних событиях. Чуть подумав, я решил ей пока про Эрика не рассказывать. Если ей до сих пор не сказали, значит, могут и вовсе не сказать. А потому лучше я ей все при встрече объясню. Честно и без утайки. Любви между ними не было, мягко говоря, так что, думаю, поймет. Ну и закончил общение просто и по-домашнему, чтобы ей было приятно. 0203. А. Еще кое-что забыл. 0203В. Что? 0203А. Очень важное, от этого вообще все будет зависеть. 0204В. Духов, моба тебе взад, говори уже! Тут я взял паузу на минуту, ну а потом уже отправил. 0204А. Скинь сиськи. После чего спрятал смартфон в рюкзак. 6. Доминиум. Доминиум Плаза. 20 минут спустя. Очень раздраженная, частично на саму себя и немного смущенная Виктория вернулась из ванной и залезла под одеяло. День выдался насыщенный. Голова просто пухла от мыслей, так что быстро уснуть она не надеялась. Но стоило лишь голове коснуться подушки, ее тут же сморило. Начало что-то сниться. «Пилип!» Она вздрогнула, проснувшись. «Пилип!» «Сообщение?» «Да что ему еще-то надо?» — пробормотала она, но к телефону потянулась не без любопытства и... 0224А. «Быстро вставай! Тебе срочно нужно уходить!»